Вообще, предложение Квай-Гона, несмотря на то, что я не горю желанием снова вступать в ряды джедаев, не лишено логики. Сейчас я малолетняя одиночка с далеко не самым простым кораблем, имеющим проблемы с документами. У меня образовались весьма опасные враги, способные достать меня где угодно, кроме храма. Уж там ни ситхи, ни охотники за головами не рискнут появиться. Это даже не памятный мне анклав на Дантуине. К тому же, мне необходимо не только восстановить прежние навыки и подготовку, но и развиваться дальше. Живя обособленно, в отрыве от других одаренных, не имея возможности практиковаться в фехтовании с живыми противниками, не получится полноценно развиваться. Это что, учиться играть на музыкальном инструменте по самоучителю из Галанета, да и библиотека Ордена. Да, прошедшие 4000 лет не были легкими для джедаев, но даже при этом, архивы Ордена содержат громаднейшие объемы информации. Это неопытные, понятия не имеющие чего хотят, юнглинги и падаваны ничего не найдут. Мне же вполне ясны направления поиска, да или нет. Принялся я сравнивать все проект-центра. Судя по всему, решать придется по месту, исходя из того, что я увижу. А по поводу ответов на вопросы, Галакрон, конечно, вот они, смутные фигуры. Хмыкнув, я покосился на Джинна и, покинув кресло второго пилота, направился в свою каюту, доставать из сумки меч и Галакрон. Детище неизвестного мне джедая было гарантированно мертво, а поведать слегка измененную версию того, как он сломался, достаточно половинчатых ответов. Правдивых, но правильно изложенных. Ведь, правда бывает разной. Она, в отличие от фактов, у каждого своя. Особенно, если не вдаваться в детали и нюансы. Проходя через кают-компанию, расположенную в центральной части корабля, я посмотрел на спящую Амидалу. Большую часть времени она плакала и лишь недавно успокоилась. Видимо, жизнь еще не ломала ее об колено, демонстрируя свое наплевательство на желания девушки. Рядом с ней, развалившись на полу, громко сопя, спал рептилоид. Джа-Джа Бинкс, этот выходец с планеты Набу, откуда родом и Амидала, за время полета успел изрядно достать не только меня, но и обоих джедаев, Джинна и его ученика, Кеноби. И если мастер периодически затыкал и утихомиривал рептилоида короткими замечаниями, то Оби-Ван, на что светлый, и то не стеснялся отвесить пару подзатыльников Бинксу, видимо, воспитательных. Подняв на меня взгляд, Кеноби приложил палец к губам, давая понять, что лучше не шуметь. Что ж, тут я с ним был солидарен. Вой Амидалы достал не только его, отправленного Квай-Гоном успокаивать эту королеву. Лично я, несмотря на то, что люблю красивых женщин и не против их компании, подобные сцены ненавижу, особенно, если причины двоякие. Благодаря своим способностям, я понял, что девушка рыдает не столько из-за смерти и членов экипажа, сколько по несколько иным причинам. Впервые она увидела смерть, да еще и в столь неприглядном виде. И, пускай, тела убитых были далеко, она прекрасно понимала, что с ними произошло. Осознание факта смертности как окружающих, так и самой аристократки выбило Амидалу из колеи, разрушая в ее глазах привычный мир. Фактически, этой королеве было страшно за себя и свою жизнь. Наглость и смелость, которые я видел в ней в момент появления девицы в лавке у Отта, резко сменились страхом смерти. Это и вызывало истерику, громкие рыдания, всхлипывание и заламывание рук. Оби-Ван, посланный Квай-Гоном, в лучших традициях галантных мужчин пытался успокоить, благо, хотя бы, не утешить, эту малолетку, но, по итогу, попросту испортил себе настроение и нервы. Ему бы не петь песни о том, что все будет хорошо, а провести сеанс отвешивания оплеух. Это куда эффективнее и значительно быстрее. Добравшись до своей каюты, я достал миниатюрный кубик Галакрона, меч и небольшой контейнер с креплением для переноски на магнитном поясе. Оружие повесил открыто. А вот сломанный Галакрон предпочел убрать в контейнер, чтобы эта вещица, ставшая хрупкой, не развалилась до разговора с магистрами. «Ты уверен в этом?» – нахмурился Винду, выслушав Джинна и его падавана. Взгляд магистра был мрачен. Карун, после доклада джедая и его ученика, пребывал в задумчивости и задал свой вопрос лишь спустя несколько минут, чем вызвал удивленные переглядывания остальных членов совета. «Нет», – магистр развел руками Квай-Гон, мальчик отказался проходить проверку крови. Впрочем, продемонстрированного им уровня владения техниками, достаточно для понимания, его учили, и сила в нем проявлена более чем серьезно. Покачав головой, Винду покосился за замершую голограмму записи боя. Кадр демонстрировал тот момент, когда Энакин ускользает от очередного удара Забрака, пытаясь нанести удар по ноге своего противника. Длины клинка ШТ не хватает, что хорошо заметно при остановке воспроизведения. Правда, как показали предыдущие просмотры, Забрак, даже видя свое преимущество, опасался мальчика. Вдумчивый анализ дальнейших кадров дал понять, что он правильно делал. Скайуокер добился того, чего не смогли сделать Квай-Гон и Оби-Ван, действуя в паре. Он обезоружил и ранил Забрака. В принципе, если бы он хотел, то добил бы его, метнув второй ШТ, но, по каким-то причинам, не сделал этого. Правда, рассказ Джинна и Кеноби о диалоге с Джанго Фиттом, которого Энакин смог попросту запугать, желая избавиться от преследования, навел Йоду на вполне конкретные мысли. «Он не хотел крови и смертей», — произнес Гранд-магистр, когда остальные члены Высшего Совета погрузились в раздумья. «Судя по твоим словам, Квай-Гон, мог мандалорца убить он, не захотел, не стал. Странно это, рос на Татуине, среди насилия, но пошел сложным путем. И что это меняет?» — поинтересовался Пло Кун. «Мальчика учили, и, судя по всему, хорошо учили. Меня смущает тот факт, что он действует, не как джедай. Вы хотите сказать, что джедаи теперь не избегают убийств и предпочитают битву дипломатии?» Хмыкнул Квай-Гон. Мужчина, неожиданно для себя самого, чувствовал к Скайуокеру странную симпатию. Мальчик импонировал джедаю. Несмотря на неприкрытую агрессивность, изрядную толику цинизма, совершенно не детскую расчетливость, он вызывал уважение. Даже поведанная им история о том, чего ему стоило получить свободу и корабль, заставила Джинна задуматься о целеустремленности и упорстве Энакина в достижении поставленных целей. Такое нечасто встретишь даже среди опытных рыцарей, а тут, ребенок. Сам джедай не мог понять, что послужило формированию подобного характера. Обычно, дети, растущие в криминальной среде, отличаются в худшую сторону, а здесь, выходец с Татуина, известного своими порядками, бывший раб. Как правило, получившие свободу рабы ведут себя иначе. Ведь, как ни печально это признавать, но главное желание любого раба не свобода, а власть. Однако, в Энакине ощущается нечто иное. Нет, он не откажется ни от власти, ни от богатства, что Джинн отчетливо осознавал, а сам Скайуокер и не думал отрицать или скрывать. Однако, для него они не самоцель, а, скорее, инструмент. Вопрос лишь в том, для чего власть и богатство могут потребоваться столь странной личности. Надо выяснить, у кого он учился, мрачно произнес Винду. Кто мешает спросить у него? Стукнул перед собой тростью Йода. Сделать так мы можем. Хорошо, вздохнул Винду, покосившись на Гранд-магистра. Давайте опросим этого Скайуокера. Спустя несколько минут перед магистрами стоял весьма странно выглядящий мальчик. На вид ему было около 10 лет, хотя, по документам только 9. На поясе Скайуокера обнаружилась рукоять полноценного меча, а одежда была пошита из бронеткани, что отметил опытный взгляд Мейса. Напряжен, отметил для себя Винду, но не боится. Занятно. Широко расставленные ноги, руки скрещены на груди, спина прямая. Словно бы, это не он сюда вызван для разговора, а магистры должны перед ним держать отчет. Слишком странно для вчерашнего раба. Итак, молодой человек, решил начать диалог магистр, бросив взгляд на остальных членов совета, не спешащих действовать, что вы можете нам сказать? Хмыкнув, мальчик окинул взглядом Мейса, Энакин пожал плечами и, не меняя позы, произнес, смотря что вы хотите услышать, не забывайтесь, покачал головой Карун. И не дерзите, вы разговариваете с высшим советом ордена. Во-первых, вы не задали вопроса, ответил Скайуокер, все так же не меняя позы. Во-вторых, я не член вашей организации. Винду, получив отповедь мальчика, усмехнулся. Фактически, магистр решил проверить, что из себя представляет этот юнец. Результат же был двояким. Однако, явного негатива в словам ребенка Карун не ощущал. Скорее, это была констатация фактов и открытый намек на собственное положение татуинца. Хорошо, начнем с простого. Кто вас учил? С этого стоило начинать, хмыкнул Энакин. Моим учителем был магистр Ван Дартакар. Джедай, хмыкнул Винду, магистров не так уж много и я знаю их всех. Никакого Ван Дартакара в ордене нет. Я понятия не имею, кто у вас в ордене есть, а кого нет, покачал головой мальчик. А лично меня обучал магистр Ван Дартакар, член совета джедаев из Дантуинского анклава. На мгновение замерев, Винду напрягся всем телом, осознав, о каком именно анклаве идет речь. Бросив взгляд на своих коллег, Мейс фыркнул. Дантуинский анклав был очень древней историей. О нем преподавали на уроках всем юнглингам, рассказывая о многочисленных войнах прошлого. Анклав ордена на Дантуине перестал существовать 4000 лет назад, произнес Пло Кун, видимо, тоже сообразивший, о чем речь, как член совета из этого места мог вас обучать. Он, призрак силы, кто? Уставился на него мальчик, призрак, стоп, поднял руку Винду, а как именно ты с этим токаром познакомился? Вот, произнес Скайуэкер, доставая из контейнера на магнитном поясе. Голокрон, покачал головой Мейс, только он не работает, вздохнул Энакин, в нем была сила, но когда я влил в него немного энергии, он пошел трещинами, и все, его можно починить, позволишь, спросил Пло Кун, протянув руку, я осмотрю его, конечно, кивнул мальчик, телекинезом притянув кубик, Келдор принялся изучать голокрон, осторожно касаясь его своей энергетикой, остальные члены совета молча наблюдали за ним. Что ж, здесь явно имеется след светлой силы, но очень слабый. К тому же, его явно пытались заполнить, но перестарались, покосился магистр на Скайуэкера, из-за чего артефакт и пришел в негодность. Его можно починить? Спросил мальчик, напряженно наблюдая за манипуляциями Пло Куна. Не думаю, покачал головой магистр, сомнительно, что из этого получится что-то хорошее. Как ты его нашел? Спросил Келдор, оторвавшись от осмотра голокрона, на свалке неподалеку от Мос Эйсла, там много старых кораблей, он был в контейнере с запчастями для меча и кристаллами. Винду, представив себе картину бредущего по свалке ребенка, нахмурился. «А что ты делал на свалке?» – спросил магистр, понимая, что ответ на этот вопрос может ему сильно не понравиться. «Искал запчасти для подов», – пожал плечами Скайуэкер. «Подов?» – не понял Карун, – «поясни». «Гоночные поды», — пояснил мальчик, — «их используют на бунта и в классик. Я собирал поды, чтобы выкупить себя из рабства». «КХМ», — закашлялся Мейс, удивленно глядя на Энакина, — «ты себя выкупил?» «Да, я собрал 7 подов, за что мой бывший хозяин дал мне свободу и корабль. Это была наша сделка», — не скрывая гордости, — ответил Скайуэкер, с явным вызовом глядя на опешившего Каруна. Сам магистр не нашелся с ответом. Джедай пытался представить себе описанное мальчиком, но получалось с явным трудом. «А откуда ты научился этому, у кого?» «Я был подмастерьем в лавке у Отто, моего бывшего хозяина», — ответил Энакин. Наблюдавший за этим Йода, молча переводил взгляд с Келдора на человеческого ребенка и обратно, словно бы обдумывая увиденное. Временами, казалось, что он смотри не на них, а на кого-то иного, будто бы прислушиваясь к силе. И чем больше гранд-магистр погружался в состояние транса, тем мрачнее становился. «Чему тебя успел обучить обитатель Голокрона?» — поинтересовался Винду, решив поменять тему разговора. То, что описал мальчик, было джедаю не по нутру. Каруна едва ли не корежила от понимания того факта, что стоящий перед ним ребенок с ранних лет работал в чьей-то лавке в качестве раба. Развивать эту тему, задавая вполне логичные вопросы, мужчине совершенно не хотелось, зато тема обучения путям силы была ясна и понятна Винду. Если говорить о техниках силы, то медитации, включая учебный транс, начал перечислять Скайуэкер, затем контроль, тутаминис, исцеление, силовая ковка, технокинез, видение, скорости сокрытия, центр бытия, защитный и динамический, в котором можно атаковать. Что еще? Укрепление тела, предвидение, эмпатия, мехудеру, несколько разновидностей барьеров, напитывание меча силой, внушение, телекинез. О работе с мечем он тебя тоже обучал? Кивнул на голограмму Винду. Да, каким формам? Шичо, Макаши и Сарису, пожал плечами мальчик, но еще он меня готовил в Сокон и Траката. Какой интересный набор, покачал головой Мейс, потерев пальцами переносицу, судя по всему, он очень хотел сделать тебя весьма живучим мальчиком. Пло Кун, наблюдая за Скайуэкером, задумчиво барабанил пальцами по подлокотнику своего кресла, бросая взгляды на остальных магистров. Когда же Винду замолчал, Келдор произнес: «Энакин, подожди за дверью, нам надо кое-что обсудить, вместе с Обиваном, будь так любезен». Стоило странному мальчику и падавану Джинна покинуть помещение, Пло Кун фыркнул: «Он не врет, но и не говорит всего, темнит малец, а кто на его месте расскажет все?» Хмыкнул Джин, окинув взглядом магистров. Для себя джедай отметил, что всегда агрессивный Винду неожиданно сменил гнев на милость и начал вести себя по отношению к Скайуокеру вполне лояльно. Йода хранил молчание, равно как и большинство магистров. Один лишь Пло Кун был настроен пессимистично. Кроме того, мастера серьезно удивил Йода. Гранд-магистр мрачнел на глазах, чем вызывал беспокойство. «У него есть свой корабль, который взорвется, если мы решим провести обыск», напомнил Келдор, стоящий в нашем ангаре. «Между прочим, это вы ожидали от него доверия и открытости», перебил магистра Квай-Гон, «после жизни в качестве раба, поиска запчастей на свалке и схватки с ситхом, где гарантия, что он не послан ситхами», покачал головой Келдор, как-то своевременно он подвернулся, да еще и вмешался в бой, «он нам помог», покачал головой Джин, «и вполне мог просто убраться на корабль, пока мы сражались с Забраком, а там и взлететь, но предпочел вмешаться», раскрыв наличие Шата и своих навыков. «Ситх атаковал его у вас перед глазами», хмыкнул магистр, «да и как мальчик мог противостоять взрослому обученному воину?» «Его руки», ответил вместо Джинна Винду. «Что, простите?» Повернулся к Мису Пло Кун. «Вы обратили внимание на его руки?» спросил Карун, разглядывая свои ладони. «Нет», покачал головой Келдор. «А я, да», вздохнул магистр. «Он не врет. С чего вы взяли?» Встав, Винду прошелся перед магистрами, вызвав удивленные взгляды. А Парансисис, все это время хранивший молчание, демонстративно вздохнул. «Уж не поспешили ли мы, приняв вас в состав совета, Пло, достаточно проявить немного наблюдательности, чтобы понять, у мальчика руки, характерные для тех людей, что долго занимаются тяжелым физическим трудом, не тренировками, а именно работой. В мастерской, например», вмешался в разговор Ераэль Пуф, также нарушивший свое молчание, «множество мелких шрамов, характерные мозоли. Да, он тренировался физически, но и был работником мастерской. Причем, занимался, в том числе, теми работами, что требуют мелкой моторики. Как правило, это касается работы микроэлектроникой, небольшими инструментами и ремонта тех же дроидов или электронных блоков. Кстати, упражнения на развитие мелкой моторики положительно сказываются на развитии интеллекта, если вы забыли». Покачав головой, Келдор откинулся в кресле, подняв руки. «Допустим, но слишком уж обширные у него навыки. Ни один юнглинг, живя в храме, не сможет к 9 годам освоить все это на должном уровне. Проблема в том, что они живут в храме», произнес Аппа. «У них нет мотивации. Ими не движет жажда свободы и инстинкт выживания. Они не испытывают страх смерти, не чувствуют голод. Их никто не унижает. Боль, голод и страх легко заставят самого ленивого юнглинга проявлять чудеса упорства и трудолюбия. К тому же», — добивал Пуф, задумчиво глядя на дверь, за которой скрылись Скайуокер и Кеноби, «то, что он чему-то обучен, не означает высокого уровня владения. Например, фехтование или техники силы. Если технокинез и силовая ковка, скорее всего, в результате нужды освоены им более чем достойно, равно как и исцеление с телекинезом, то остальное может быть и на начальном уровне. Полагаю, что в первую очередь, мальчик старался обучиться тому, что необходимо для выживания. И, если я все правильно понимаю, то с тем же мечом не все так просто. Он явно не мог тратить много времени на отработку движения и приемов, как и открыто тренироваться. Во-первых, рабам оружие не положено, за это убьют сразу. Во-вторых, а где и с кем он мог тренироваться? У него не было полноценного наставника, партнеров для спаррингов. Вряд ли мальчик покажет чудеса фехтования, если поставить его в пару с юнглингом того же возраста, воспитанным в храме. Вы полагаете, что нам в руки попал самородок? Хмыкнул Ранцисис. Он не оскотинился, осознав открывшиеся возможности, не скатился в массовые убийства и продемонстрировал рассудительность. Будучи ребенком, каким бы ни было количество мидихлориан в его крови, мальчика надо брать в орден и обучать, полноценно и основательно. Возможно, что даже куда жестче, чем обычных юнглингов, не делая скидок на возраст. Как минимум, это будет ему привычно и понятно. Иной подход он, боюсь, что не воспримет, а это будет ошибкой. Гранд-магистр обратился к Йоде Мейс, остановившись перед главой ордена, «Что скажете вы?» Подняв взгляд на Винду, древний джедай вздохнул. «Не понимаю, где-то я видел уже тех, кто вот так стоял, как мальчик этот, но где, и странности в силе есть вокруг него. Странно это и страшно, думать должен я, нам нужно решить его будущее». «Вы уже решили его», махнул своей тростью Йода, будет частью ордена он. Нахмурившись, Винду продолжил давить на гранд-магистра. Что вас беспокоит? Вы упустили за мальчиком важное. Ситхи вернулись. К моему удивлению, совет постановил принять меня в орден в качестве юнглинга, но с индивидуальной программой. Последнюю составит после того, как выявит мой уровень знаний и навыков. Корабль отнимать не стали, потребовав лишь перепрограммировать его систему безопасности. Вот тут и вылез первый сюрприз. Закончив со сменой режима безопасности, я решил провести медитацию на борту Черной Звезды. Мне в голову пришла идея постепенно накачать корабль своей энергией, а затем, когда будет хватать сил, приступить к его доводке уже с помощью технокинеза и силовой ковки. Однако, в процессе медитации я осознал, что есть на борту нечто, несущее проблемы, что-то инородное, чуждое системам моего корабля. Следуя своим ощущениям, я прошелся по помещениям, а затем начал изучать плиты напольного покрытия. Аномалия явно была хорошо спрятана. «Вот ты где!» — раздался голос магистра Винду, появившегося в коридоре. «Мы, что ты делаешь?» Расслабленность, в которой пребывал джедай, мгновенно испарилась, стоило ему увидеть меня. Видимо, до магистра быстро дошло, что я не буду просто так изучать полы в собственном корабле. «Здесь что-то спрятано», — вздохнул я, — «и эта штука несет угрозу». «Вот как», — мрачно произнес Винду, — «я вызову дроидов и будем разбираться, в чем дело». «Спасибо», — поблагодарил я Каруна. «Похоже, что мой бывший хозяин решил испортить мне жизнь». «Разберемся», — пожал плечами магистр, набирая текст на датападе. «А что вы хотели?» — посмотрел я на Винду. «Отвезти тебя в палаты целителей. Нужно провести полное обследование. Это будет неплохо», — согласился я, — «во всяком случае, не помешает». «Побывать у целителей никогда не помешает», — проворчал магистр. «Впрочем, это может подождать. В первую очередь надо разобраться с возможными проблемами. Может, стоит позвать еще кого-то из джедаев?» — поинтересовался я, подумав о бомбе. «Уже», — кивнул Винду, — «и дроидов-ремонтников, и джедаев». Как оказалось, подарком был гипертрейсер, хоть и устаревшей модели и несущий на себе следы ремонта. Будь эта дрянь новенькой, я бы еще подумал о возможном авторстве этого неожиданного дополнения к моему кораблю, но, глядя на потрепанный вид устройства, в голову приходил только один разумный, что мог вытворить подобное. Тем более, что судно находилось под полным контролем тайдарианца неизвестно сколько времени. И зачем этот торговец, запнулся на середине фразу Винду, установил сюда гипертрейсер? Понятия не имею, пожал я плечами, вариантов много. От желания сдать меня пиратам, чтобы вернуть деньги за корабль, до попытки контролировать, а потом продать информацию о моих перемещениях кому-то заинтересованному в ней. Хм, думаю, если отправить эту штуку с автоматическим зондом куда-нибудь в глухие места, то можно будет понять цели этого твоего тайдарианца, а потом уже решать, как поступить. Есть важный нюанс, подумав, произнес я, ситх. Не удивлюсь, если он успел пообщаться с Уотто и выбить из него данные корабля, а заодно и сведения о гипертрейсере. Хм, вот что, идем к целителям, а потом решим, как быть, махнул рукой Винду. На то, чтобы демонтировать устройство, нужно время. Да и в целом стоит проверить корабль, мало ли что еще найдется. Не удивлюсь, если тут полно взрывчатки, например, или баллонов с отравляющим газом. Хорошо, не стал я спорить с магистром. «Кстати, а почему вы пришли за мной сами, а не прислали кого-то?» «Хотел по пути поговорить», — ответил Винду. «А чем? Я хочу после визита к целителям провести проверку уровня твоего владения мечом». «Не один. Одним из мастеров, что занимаются общей подготовкой юнглингов, является Циндралик, мастер-джедай и более чем выдающийся специалист во владении мечем. Мастер всех семи форм и ряда техник боя». «Простите, магистр, но для меня и одного из вас хватит, чтобы по полу размазать», — фыркнул я, представив себе схватку с двумя подготовленными фехтовальщиками. «Больше похоже на избиение. Не волнуйся, это будет не бой, а проверка», — усмехнулся Винду. «Собственно, по этой причине первым будет визит к целителям, чтобы понять ситуацию с твоим здоровьем, а уже по результатам проверки мы решим, когда и как станем махать мечами». Хмыкнув, я не стал комментировать слова магистра. Впрочем, если все так, как он говорит, что ситуация не так уж и плоха, как минимум, я смогу понять свои реальные границы возможностей и увидеть, как поменялась подготовка джедаев за прошедшие века. «Кстати, тебя не интересует судьба королевы Амидалы?» — неожиданно спросил магистр, глядя на меня. «Нет, я вообще считаю, что от таких личностей надо держаться как можно дальше». «Вот как, не объяснишь почему?» — усмехнулся джедай. «Она — политик, да еще и глупый политик. Такие всегда приносят беды окружающим», — хмыкнул я. «К тому же, через силу от нее, наверное, пахнет чем-то странным. Не могу понять чем, но это ощущение и запах вызывает опасения и желание держаться от нее как можно дальше». «Как интересно», — пробормотал Карун. «В целом, все верно. Правда, я бы назвал Амидалу агрессивной идеалисткой. Она умудрилась устроить скандал в Сенате и довела ситуацию до вотума недоверия канцлеру. Теперь там натуральный бардак. Сенаторы готовы разорвать друг друга ради вакантного места канцлера, а проблемы на Бутак никто и не собирается решать. Печальный результат недальновидности и глупости», — покачал я головой. «Верно», — кивнул магистр. «А что сделал бы ты на ее месте?» «Договаривался с теми, кто может послать флот», пожал я плечами, причем, не афишируя эти переговоры, дабы никто не вздумал вмешаться. «Вот как», — хмыкнул Винду, — «не лишено логики. Почему ты так не любишь политиков?» «На Татуине есть анекдот», — покосился я на Каруна. «Столкнулись корабли двух хаттов, Джаббы и Гордулы. Виноватым назначили пролетавший мимо фрахтовщик, так и с политиками. Рано или поздно они договорятся, а виноватым назначат того, кто окажется рядом. Например, орден», — помрачнел магистр, словно бы вспомнив о чем-то плохом. «Не знаю», — пожал я плечами, глядя на Винду, — «вам виднее. Правда, учитывая увиденное мной, думаю, что так и получится». В этот момент мы добрались до этажа целителей. Оглядевшись, я покачал головой. 4000 лет назад целительский корпус имел отдельное здание рядом с храмом. Сейчас же орден серьезно ужался, из-за чего почти все его структуры поместились в одном, хоть и громадном, центральном комплексе, а на месте прежних построек ныне пустая площадь, на которой в нескольких местах имеются фонтаны и редкие посадки незнакомых мне деревьев и кустов. «Мы пришли», — махнул рукой в направлении одной из дверей Винду. Оценив энергетику места, я хмыкнул. «Как-то странно целители ощущаются, и, по какой-то причине, мне начинает казаться, что общение с ними будет не самым приятным. Маскировка. Дошло до меня. Целители увидят все. Может, не стоит?» Посмотрел я на магистра, отчего тот усмехнулся. «Надо, Юнглинг, надо. Я себя хорошо чувствую. Может, сразу пойдем с мечами работать?» Вздохнув, Винду огляделся, а затем спросил. «В чем дело? Ни за что не поверю, что ты боишься уколов. Я немного не соответствую представлениям джедаев», — пришлось ответить мне. «Просто, умею это скрывать». Несколько мгновений магистр задумчиво смотрел на меня, а потом, покачав головой, хмыкнул. «Я не убиваю детей, во всяком случае, пока они не пытаются убить меня, тебе ничего не грозит, хм, надеюсь на это». «Мое слово», — четко произнес Винду. «Даже если я окажусь восставшим из мертвых лордом ситхов», — рассмеявшись, магистр фыркнул. «Скажешь тоже, сойдемся на том, что да, даже в этом случае». Когда я убрал маскировку, магистр хмыкнул. «Не так уж все плохо. Иные рыцари после заданий совета выглядят куда хуже». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163. Также я есть на Бусти. Ссылка в моем профиле. Глава 5. Переменчивый мир. В связи с этим, я прошу вас обеспечить охрану королевы Амидалы. Закончил свою длинную речь сенатор Палпатин, глядя на Винду. Против обыкновения, магистр, выполняющий функции представителя ордена в Сенате, был мрачен и молчалив, чем сбивал политика с толку. Амидала, уже не раз сталкивавшаяся с Каруном, тоже смотрела на джедая с нарастающим удивлением. В душе девушки росла тревога. Она начала подозревать, что такое состояние Винду вызвано чем-то действительно серьезным, хотя и не представляла, что может быть серьезнее оккупации ее планеты силами торговой федерации. Подобных случаев не происходило довольно давно. Даже гиперпространственная война Старка, закончившаяся битвой на поверхности планеты Тройки на ее орбите, не являлась полноценной оккупацией, как в случае с Набу. Там ситуация выглядела иначе. Две противоборствующие армии попросту столкнулись в конкретном регионе и не ставили целью захват конкретного мира. «Прошу прощения», — нарушил затянувшееся молчание Винду, «однако, я, действуя от имени ордена джедаев, вынужден отказать». «Что?» — опешила Амидала. «Но, как же так, «Почему? Таковы законы республики», — покачал головой магистр. «Орден связан по рукам и ногам. У нас нет армии, нет полномочий. Без санкции Сената, суда, прокуратуры или назначения со стороны следственных департаментов юстиции любые действия джедаев будут считаться преступлением, а подставлять опытных рыцарей и мастеров под уголовное преследование». Винду скривился, словно бы ему под нос сунули дерьмо банты. «Это будет откровенным предательством в отношении моих собратьев по ордену». Палпатин с нескрываемым удивлением смотрел на своего собеседника. У сенатора возникло впечатление, что он видит магистра впервые в жизни. Никак иначе он не мог объяснить для себя столь неожиданный поворот. Никогда прежде джедаи не отказывали сенаторам в подобных просьбах, а сейчас вы не можете, возмутилась Амидала. На ваших джедаев напали представители торговой федерации. Вы об этом забыли, это уже преступление, и его надо расследовать. И вы не можете просто так бросить на растерзание этим торговцам целую планету. Да что планету, сектор. Пока на Беррии бушевала, едва ли не кидаясь на магистра, Палпатин внимательно смотрел на гостя своего кабинета, пытаясь понять причины столь неожиданного и совершенно несвойственного Винду поступка, который, ко всему прочему, серьезно спутал карты политика. Впрочем, не только для Мейса. В прежние годы орден всегда оказывал помощь тем или иным сенаторам, причем, зачастую, в куда более сложных ситуациях. И степень законности джедаев не слишком волновала. В случае проблем они умудрялись либо провести качественную зачистку, либо намекали некоторых заинтересованным политикам об угрозе отлучения от орденских целителей, что вызывало соответствующую реакцию. Как только Сенат выдаст нам необходимые полномочия, Орден джедаев направит опытных рыцарей и мастеров для обеспечения вашей безопасности, королева Амидала, покачал головой Винду, по поводу нападения. Повторюсь, у нас нет полномочий для проведения следственных мероприятий, это прерогатива юстиции. Переведя взгляд на гранд-магистра Йоду, спокойно сидящего рядом с Винду, Палпатин попытался понять, о чем думает древний джедай. Сделать это, глядя на неподвижно замершего, низкорослого гуманоида, было проблематично. На мгновение, сенатор даже подумал о неожиданной смерти существа, разменявшего 9 столетий, но едва заметное движение пальцев, вцепившихся в трость, разрушило надежды политика. «Что ж он такой живучий?» – мысленно вздохнул Палпатин. «Пусть уже бы умер и не мешал приличным разумным вести дела». Впрочем, на лице политика не дрогнул ни один мускул. Ни одним движением сенатор не выдал своего отношения к Йоде. «Сенат, он будет обсуждать даже это месяцами». Продолжала бушевать Амидала, даже не думая заткнуться, чем начало раздражать даже Палпатина, за годы в политике привыкшего к общению с самыми разными личностями, включая идиотов. «Нужно найти способ обойти эту проблему. Почему вы не желаете помочь мне? Что вы, ваше величество?» Поклонился Винду. «Искренне желаю, однако это не в моих силах. Впрочем, вам стоит обсудить этот вопрос с тем, кто более сведущ в подобных вопросах. Например, с сенатором Палпатином», перевел внимание буйной королевы на политика джедай, учитывая его опыт и обширные знакомства. «Думаю, ему по силам ускорить решение этих вопросов». «Гад!» — мысленно проклял магистра сенатор, увидев, с каким выражением лица посмотрела на него Амидала. «Нет, Мейс, я тебе это еще припомню. Мы же вынуждены покинуть вас, поскольку ограничены во времени», — продолжил между тем магистр, бросая взгляд на Йоду. «Что ж, прискорбно это слышать», — покачал головой Палпатин. «Искренне жалея об уходе джедаев, я всегда рад видеть вас, господа, даже если для этого нет никаких причин. В Сенате так мало приличных разумных, что даже поговорить о чем-то отвлеченном не выходит». «Я вас прекрасно понимаю», — кивнул Винду, довольно быстро направляясь к выходу из кабинета. «Мне столько раз приходилось терпеть весьма несносных личностей, мнящих себя политическими деятелями». Йода, хоть и шел медленно, но к немалому удивлению сенатора, от рослого коруна не отставал ни на шаг. При этом, его походка так и оставалась неторопливой, словно бы демонстрирующей немощь. Когда за джедаями закрылась дверь, Амидала тяжело вздохнула и, подойдя к столу сенатора, произнесла: «Будьте так любезны, объясните мне, о чем только что говорил магистр Винду. Почему он заявил, что у джедаев связаны руки?» «Все дело в конституции и существующих уже почти 1000 лет законодательных актах», — развел руками сенатор. «Магистр был с вами предельно честен. Более того, даже сам факт участия джедаев в неудавшейся попытке проведения переговоров — это не решение Сената, а результат моих личных договоренностей с Мисом. Он пошел на большой риск, отправляя членов ордена на Набу. И, по этой причине, во время заседания о попытке убийства мастера Джинна не было сказано ни слова, нахмурилась королева. Если бы эта информация стала достоянием общественности, да, у торговой федерации возникли бы серьезные проблемы. Однако, мастер Джинна и его ученик оказались бы в тюрьме, а сам орден был бы вынужден отбиваться от сенатской комиссии, покачал головой Палпатин. Из-за этого джедаи предпочитают не афишировать произошедшее, равно, как и представители торговой федерации. В данном случае, обеим сторонам невыгодно озвучивать данную ситуацию. А если, задумалась Амидала, заставив сенатора напрячься, надавить на них, либо на федерацию, либо на орден, угрозой придать огласке произошедшее, сука, мысленно хмыкнул Палпатин, отпетая сука и оторва, но упертая, надо отдать ей должное. Впрочем, все это перечеркивается ее же тупостью. Впервые, на памяти сенатора, правитель Набу предлагал устроить на своей же планете голод. Видимо, Амидала от безысходности решила тонуть в компании со всем населением своей родины. По сути, вы предлагаете окончательно уничтожить даже минимальную возможность договориться с торговой федерацией, а, заодно, испортить отношения с орденом джедаев, покачал головой сенатор, нахмурившись, не самое умное решение, которое может пагубно сказаться на Набу в будущем. На мгновение замерев, королева спросила, а чем вы? Три четверти сельскохозяйственных культур Набу были выведены джедаями. Договор о возмездном использовании лицензии на использование данных типов растений, срочный, он продлевается раз в три года, и джедаи имеют полное право отказаться от пролонгации. В этом случае, либо планете придется закупать продовольствие в других секторах, что вызовет лавинообразный рост цен, либо начнется голод. Постарался донести до Амидалы опасность столь опрометчивого поступка Палпатин. Девушка задумалась и, вернувшись в свое кресло, принялась о чем-то размышлять. Сенатор облегченно вздохнул и, открыв список контактов на своем датападе, принялся прикидывать, к кому стоит обратиться, чтобы начать движение по вопросу полномочий для джедаев. Совсем бездействовать тоже не стоит, хотя это и выгодно. Но откровенное отсутствие реакции на сегодняшний разговор может вызвать подозрения, чего мужчина не хотел. Однако, долго находиться в тишине не вышло. Вопрос, заданный королевой, заставил сенатора напрячься. А если мне удастся уговорить одного из джедаев действовать в частном порядке? Подняв взгляд на Амидалу, Палпатин нахмурился. Боюсь, вы плохо представляете себе джедаев и устройство их организации. Королева несколько мгновений сидела молча, а затем решила зайти с другой стороны. А если ученик вздумает сопровождать меня в моей поездке на родину и, допустим, нарвется на проблемы, учитель отправится вслед за ним, на Набу, чтобы спасти своего падавана, что эта дура собралась делать? Мысленно вздохнул сенатор, или она решила переспать с чьим-то падаваном, а затем, взяв его за яйца, потащить в Тит. Если да, то она сошла с ума. Впрочем, одним джедаем больше, одним меньше. Скорее всего, так и будет. Правда, мастер вряд ли будет добрый и любезен что к своему ученику, что к вам. Но в ситуацию он будет вынужден вмешаться, усмехнулась девушка. Правильно, любой разумный, если по нему станут стрелять, не будет стоять на месте, пожал плечами Палпатин. Так, протянула Амидала, явно обдумывая план действий. Ваше Величество, я не хочу ничего знать, покачал головой сенатор, и, лично я, против подобных действий. Как минимум, они недопустимы для королевы Набу. И, у меня нет выхода, покачала головой девушка, поднимаясь из кресла. Что вы собираетесь делать? Найти способ дать полномочия джедаям без длительных проволочек, пожал плечами Палпатин, и попытаться ускорить рассмотрение ситуации с оккупацией в сенатской комиссии. Действуйте, решительно кивнула Амидала, а я попробую поступить иначе. Кто-то из нас сможет добиться успеха, а там, победителей не судит. Не так ли? Оставшись один, Палпатин покачал головой. Какой неожиданный поворот, мысленно фыркнул мужчина. Кто бы мог подумать, что тихоня Падме, беспрекословно слушавшая своих родителей едва ли не во всем, вдруг окажется такой женщины, коварнее любого ситха и политика. Решил, почему отказать, Мейс, ты? Спросил Йода, когда джедаи оказались в орденском спидере. Тяжело вздохнув, Карун посмотрел в окно, а затем тихо произнес, я и раньше не жаловал практику нелегальной поддержки отдельных сенаторов, как помните, но, в тех ситуациях, Мы имели возможность действовать тайно и держать за глотку наших заказчиков, давайте уж честно, сейчас же, неважно, как развернется ситуация, наше участие вскроется при любом развитии событий. После этого начнутся проблемы, от которых мы уже не отмоемся. Амидала, Палпатин, Федерация, они останутся в выигрыше. Они, при любом итоге всей этой ситуации будут в прибыли. А вот нам окажется очень сложно. И мы либо пожертвуем нашими товарищами, которых отправим на НАБУ, поскольку нам придется открещиваться от них и заявлять о собственной инициативе со стороны отдельных джедаев, либо орден наплюют и смешают с дерьмом. Выслушав сбивчивую речь магистра, Йода тоже посмотрел на громады зданий, мимо которых несся спидер. Мысли древнего джедая все время возвращались к ситху из той скоротечной схватки на Татуине. И прав ты, Мейс, и не прав, нарушил молчание гранд-магистр. Из-за ситхов вмешаться мы должны. На НАБУ будет ситх ждать. Пленить его надо и в храме опросить. Для этого нет необходимости вмешиваться в разборки между НАБУ и Торговой Федерацией, покачал головой Винду. Отправим группу опытных мастеров, которые проведут тайную операцию. Ситх рядом с Нутом Ганреем, покачал головой Йода, он ждет Амидалу. Откуда такая уверенность? Иначе бы он не преследовал вас, повернулся к Винду гранд-магистр. Королева целью была не Джин с Падаваном и не Скайукер юный. Мейс, откинувшись на спинку своего кресла, посмотрел на потолок салона, обдумывая услышанное. Возможно, Йода и прав, но, помимо ситхов, есть и другие угрозы, о которых стоит помнить. Значит, на НАБУ никто не полетит, принял решение Карун, ни один джедай не отправится туда. Вместо наших собратьев этим вопросом займутся наемники. Скорее всего, даже не в Тиде. Если ситх связан с Нутом Ганреем, то наблюдение и прослушивание его систем связи даст возможность выйти на ситха, а затем и найти его. Нужны опытные программисты, хакеры, или придется идти на поклон к нашим контактам в юстиции. Причем, опять же, в частном порядке, чтобы информация о нашем интересе не утекла на сторону. Быть может, поздно уже, вздохнул Йода. Вмешиваться в политический кризис, рискуя будущим ордена, еще опаснее, чем подождать какое-то время, уперся Винду, ситхов всегда двое, добавил Карун, даже если мы убьем одного, подставив джедаев, это не решит проблему. Второй останется и может затаиться, найти ученика или сотворить что-то еще. Да и не факт, что их действительно только двое. Может, это не последователи Бейна, а кто-то другой. Прикрыв глаза, Йода вздохнул. Не видел ты, Мейс, ситхов, не сталкивался с ними. Понял бы иначе, они опасны сколько. В погоне за ними нельзя забывать о будущем ордена. Пожал плечами Винду, когда мы вернемся в храм, необходимо снова собрать совет и уже его решением запретить джедаям контакты с Амидалой, Палпатином, представителями Федерации. В идеале, до завершения Набуанского кризиса нам надо затаиться и свернуть все операции с участием джедаев. Думал иначе, раньше ты, повернулся к магистру Йода, кто же заставил тебя мнение сменить? Скайуэкер, коротко ответил Мейс. Фамилия, названная магистром, заставила Йоду подобраться. Юнглинг новый, странный и опасный, зверь мелкий. С удивлением уставившись на гранд-магистра, Винду поинтересовался. В чем дело? Читал доклад целителей я. Ошибку допустили мы. От силы отрезать надо его. Ребенка, нахмурился Мейс, гранд-магистр, я вас уважаю и признаю ваш опыт, но, в данном случае, вы ошибаетесь. Он не тот, кем казаться хочет, отрезал Йода, в силе он, двоякий. Но в обоих случаях одно есть общее, тьма сильна в нем. А он и не пытается кем-либо казаться, хмыкнул Винду, наглый и упертый мальчишка, переживший рабство. Я разговаривал с психологами из отдела криминалистики юстиции, решил проконсультироваться по поводу Энакина. По их словам, его поведение является следствием имеющегося жизненного опыта. Небольшого, но, он у мальчика есть, тьму в нем чувствую. Вы были в рабстве, гранд-магистр, спросил Мейс, глядя на Йоду, вы рыскали по свалке, работали от зари до зари не ради денег, а за еду, древний джедай раздраженно посмотрел на Винду, дернув ушами, но отвечать на вопросы не спешил. У гранд-магистра за спиной был весьма богатый и разносторонний жизненный опыт, однако, рабом он не был ни дня. Правда, и сугубо физического труда, в понимании Мейса, Йода среди багажа своих знаний, не имел. Глядя на хранящего молчание низкорослого гуманоида, Карун хмыкнул. «Я видел тех, кто вырвался из дна общества. Они не были одаренными, но, порой, используя свой опыт, делали то, что не могли сделать джедаи, и вы тоже это видели, и не раз. Вы говорите о помощи страждущим, о свете, о самоконтроле, но отворачиваетесь от того, кто помог членам ордена. Вы предлагаете обречь на скорую смерть ребенка, едва сбежавшего из рабства просто за то, что он не соответствует вашим представлениям об идеальном юнглинге. Почти 9 столетий вы живете в храме, гранд-магистр. Все это время вы ведете орден, но куда и почему не желаете обращать внимание на реальность? Энакин Скайуокер, темный, произнес Йода, и я против его обучения. Его надо отрезать от силы и отправить в камеру, перебил гранд-магистра Винду, а потом пытать. Вы вообще осознаете, что говорите? Да, кивнул Йода, и подниму этот вопрос на совете. Отлично, гранд-магистр, действуйте. Насмешку голоса совета было тяжело не услышать. Храм. Для джедаев этого времени сие место стало синонимом дома и олицетворением незыблемости организации. Громада храма, выделяющаяся на фоне прочих зданий Корусанта, действительно выглядела впечатляюще. Древняя постройка, пережившая многочисленные войны, нападения, диверсии, смены власти, помнящая войну между Республикой и Сикхской империей, действительно ощущалась весьма своеобразно. Однако, для того, кто помнил храм в ином виде, были заметны процессы деградации. Нет, джедаи не превратились в банду фанатиков или, скажем, откровенных палачей. Однако орден, лишенный своего стержня в виде армии и флота, оставшись без главной составляющей дисциплины, воинского долга, начал скатываться. И нет, джедаи не стали слабаками. Некоторые из увиденных мною адептов вызывали уважение даже у меня, помнящего времена, когда орден был вынужден едва ли не постоянно сталкиваться с самыми разными угрозами своему существованию. Сейчас ситуация выглядела странно. Джедаи из офицеров, командующих войсками и применяющих силу для достижения победы, превратились в дипломатов и бойцов-одиночек, из-за чего подход к обучению серьезно изменился. Из учебных программ исчезли сугубо военные дисциплины, зато их место заняли гражданские предметы. К тому же, увеличилось время, затрачиваемое на обучение фехтованию, что привело к росту личных боевых навыков, но полнейшей неспособности одаренных действовать в команде. Никаких групповых тренировок, в том числе, с простецами из числа солдат и офицеров республики, более не практиковалось. Вместо них упор делался на рукопашный бой, фехтование, управление космическими кораблями, технические знания, логику, риторику, софистику, историю и философию, юриспруденцию и гражданское право, криминалистику и процессуальные нормы, картографию и астронавигацию. Понятно, что весь этот список предметов давали детям не с первых же дней, а добавляли в учебные программы постепенно, по мере достижения определенного возраста. Однако, само изменение подхода к обучению серьезнейшим образом влияло на взгляды джедаев. Причем, проявлялось это повсеместно. У юнглингов образовывались кланы, соревнующиеся между собой в успеваемости, хотя, в годы моего обучения в прошлой жизни имело место банальное деление учеников на отделения, взводы и роты, по армейским нормативам. У таковых формирований конкуренция выглядела иначе и закреплялась вполне формально, в виде командных достижений или зачетов, при которых победили получали некие привилегии до следующих состязаний. Тогда упор делался именно на коллективную работу, а не личные достижения. А, ведь, имелась и масса других нюансов. Например, тема статуса. Сейчас для получения звания мастера достаточно обучить одного-двух падаванов да иметь более-менее достойный уровень развития способностей. А, ведь, даже в открытых архивах ордена говорится, что до Руусанской реформы для того, чтобы только претендовать на это звание, необходимо, помимо прочего, создать ряд артефактов, пройти несколько соответствующих направлению конкретного джедая испытаний и обладать достаточным опытом, определяющимся как количество успешно выполненных заданий ордена и общий стаж в качестве рыцаря, например, и личная репутация, отношения других членов организации, если и влияли на все перечисленное, то косвенно. Сейчас же присвоение звания зависит не только от личных качеств, но и от степени влиятельности конкретной личности в организации. Чаще всего наверх идут те, у кого имеется поддержка со стороны той или иной группы джедаев, как правило, бывших учеников и их товарищей. И чем больше их число, тем быстрее одаренный будет подниматься вверх в иерархии ордена. Как-то это все напоминает мне столицу империи Вишейта, покачал я головой, Осознав, как именно изменились джедаи, интриги, подковерные игры, ставка на репутацию и откровенная грызня за звания и должности, можно сказать, что сейчас Орден, с ранних лет, взращивает светлые версии ситхов, явных индивидуалистов и карьеристов, заботящихся больше о своей личной выгоде, нежели об организации в целом. Нет, судя по определенным моментам, которые я успел подметить, далеко не все джедаи таковы. Хватает вполне адекватных, еще помнящих суть ордена, личностей. Однако, оценивая нынешних педагогов, их подход к обучению и суть преподаваемых ими знаний, я понимал, что чем дальше, тем хуже будет ситуация. Джедаи размякли. Несмотря на ставку на индивидуальную подготовку и довольно жесткую конкуренцию внутри организации, мне было видно, что они не готовы к серьезным потрясениям. Мало кто из них способен пойти в бой, ведя за собой солдат. И еще меньше тех, кто победит, сохраняя жизни своих подчиненных, не та подготовка, увы. Ныне они не воины и полководцы, а дипломаты, за редким исключением. Оказавшись среди юнглинов, с одной стороны, я получил некоторую свободу, поскольку никто не стоял у меня за спиной, контролируя каждый шаг. С другой же стороны, учебная программа ордена очень походила на классический подход армейских сержантов, искренне верящих, что чем бы боец ни занимался, лишь бы задолбался. Именно так можно охарактеризовать уровень нагрузки на юнглингов. Впрочем, глядя на окружающих меня детей, я понимал, что иначе нельзя. Одаренные, даже будучи необученными, могут натворить очень много разных дел. А если они уже получили представление о своих возможностях и, худо-бедно, что-то могут, так и вовсе надо ждать тех или иных выкрутасов. Естественно, дабы исключить возможные проблемы, детей нагружают так, что времени и сил на глупости попросту не остается. Само обучение ныне состоит из двух частей, общеобразовательной и сугубо орденской. Первая, дает расширенный, относительно обывателей, набор школьных предметов, изучаемых углубленно. Вторая, фехтование и техники силы. Тут юнглинги изучают современный стандартный набор, принятый в ордене, а в процессе подготовки педагоги выявляют склонности каждого конкретного ученика и, в дальнейшем, производит перераспределение учащихся между разными группами, каждая из которых имеет упор на определенное направление. Впоследствии, подрастающие поколения направляются уже под опеку специализированных мастеров, а затем и вовсе распределяются между личными учителями. С этого момента и начинаются самые серьезные отличия в структуре ордена, которые еще больше приближают современных джедаев к тем ситхам, которых мне довелось видеть в столице империи Вишейта. Дело в том, что система корпусов, принятая сейчас, подразумевает разделение одаренных на несколько неравных групп. Самая малочисленная – чтецы душ. По большому счету, менталисты, способные работать с разумами живых существ. В большинстве случаев, эта категория джедаев сотрудничает со следственными департаментами юстиции, а также занимается безопасностью ордена. Вторая по численности категория одаренных – целители. Джедаи, способные творить едва ли не мифологические чудеса. Главное, чтобы пациент был жив, а остальное они сделают сразу или чуть позже. Не всегда им удается спасти конечности, например, если их уже нет, но при наличии искомых, пришьют. И даже сделают так, что пострадавший не заметит разницы, до травмы и после. Понятно, что и тут есть нюансы, но это, скорее, частности. Третья по численности категория джедаев – рыцари. И это не ранг или статус, это, скорее, звание и должность. Дело в том, что те же целители или чтецы душ, как и многие другие члены ордена, могут дорасти до звания мастера, а потом и магистра, но не являться рыцарем. Искомые адепты – воины и дипломаты. Именно рыцари, порой со своими падаванами, выполняют задания высшего совета, действуя в отрыве от ордена. Задачи, стоящие перед ними, могут быть самыми разными, от посредничества на переговорах политических или финансовых группировок, до ликвидации глав секторов, преступных синдикатов, проведения диверсии или охраны важных персон. Этакие универсалы, хоть и с поправкой на то, что и среди рыцарей существует разделение по специализациям. Однако именно данная категория джедаев является чем-то вроде элиты ордена. Из 50 тысяч членов организации, рыцарей насчитывается хорошо если 1000. Именно рыцари, в отличие от прочих джедаев, берут на обучение падаванов, в то время как все прочие обучаются почти классически, в рамках учебных групп. Однако, требования к этим одаренным более чем жесткие. Владение всеми формами боя на мечах, уровень способностей, позволяющий вести достаточно интенсивный бой длительностью не менее 3 минут, а потом оказать помощь раненым, глубокие познания в экономике, социологии, политологии, психологии, обществознании, юриспруденции, истории, астронавигации, кораблестроении, владение не менее чем 5 языками, а также навыки программирования и ремонта как дроидов, так и агрегатов малых и средних космических кораблей. В минимуме также требуется иметь представление о тактике малых групп, о психологической устойчивости и физической подготовке, включающей в себя рукопашный бой, стрельбу из бластерного, лазерного и пулевого оружия можно не уточнять. Это, как правило, подразумевается. Правда, на практике, как мне удалось выяснить, о владении каким-либо оружием, помимо меча, никто не задумывается, а в процессе испытаний данный вопрос, как правило, не поднимают. Не модно это ныне. Именно рыцари ордена джедаев являются его лицом и чаще всего появляются в обществе, выполняя самые разнообразные задания высшего совета. Они же ищут артефакты древности, включая голокроны любого происхождения. 4-я по численности категория джедаев, члены корпуса равновесия, коих, за глаза, называют звездочетами, а некоторые – лентяями. Главная задача этих одаренных – наблюдение. Они, погружаясь в многочасовые медитации, прощупывают галактику в поисках угроз, аномалий и ситхов. Они же, чаще всего, умудряются получить видения, которые годами потом разбирают, пытаясь понять, что же это все значит и стоит ли вообще обращать внимание на очередной набор образов из глубин Вселенной. 5-я по численности группа – артефакторы. Мастера технокинеза и силовой ковки. Эти мастера в состоянии превратить разваливающийся на части древний звездолет в настоящее чудо техники, выжимая из аппаратуры и механизмов максимум. Ремонт и модернизация, щедро сдабриваемые силовыми техниками, позволяющими расширить возможности даже самого обыденного оборудования, делают их творения самыми востребованными на рынке технологий республики. Несмотря на то, что за пределы храма их творения попадают редко, каждый случай продажи орденом такого имущества вызывает ажиотаж, существенно пополняя бюджет организации. Самая же многочисленная группа джедаев, члены корпуса обслуживания, который, порой, ошибочно принимают за место ссылки. Фактически, это ученые, проектировщики, генетики, экономисты, торговцы и логисты. Те, без кого не может существовать ни одна организация. Можно сказать, основа стабильности ордена. Члены корпуса обслуживания создают новые лекарственные препараты, проводят генетическое проектирование растений для условий конкретных планет, разрабатывают технологии массового производства для ряда запатентованных джедаями технологий, заключают контракты с целыми секторами, а то и вовсе занимаются рекламной деятельностью и продвижением орденской продукции. Несмотря на то, что юнглинги весьма скептично относятся к корпусу обслуживания, он является одной из самых важных частей организации. В принципе, я понимаю, почему молодняк жаждет попасть в ряды рыцарей. Ведь именно эта категория джедаев обладает максимальной свободой. Помимо выполнения заданий высшего совета, они имеют право покидать храм, лишь уведомляя стражей, также являющихся рыцарями, о своем отъезде. Это статус во внутренней иерархии ордена, приключения и возможность путешествовать по всей республике и за ее пределами. Другие джедаи не имеют подобных привилегий, почти постоянно находясь в храме. С момента принятия моей скромной персоны в ряды ордена джедаев прошла неделя. За это время на датапады находящихся в храме одаренных пришло решение совета, запрет на контакты с сенаторами, королевой Амидалой, визиты на Набу, а также на любые вмешательства в набуанский кризис, как его успели окрестить в прессе. Лично для меня все это было чем-то далеким. Встревать в разборки политиков в мои планы не входило. Во всяком случае, сейчас, на данном этапе, после длительных размышлений, я пришел к выводу, что попадание в орден джедаев – не самое плохое решение. Тут я смогу восстановить свои навыки, обзавестись сторонниками среди одаренных, а там, по ситуации, долгосрочное планирование, не имея связи, денег и репутации, гиблое дело. Особенно, если учесть, что ни один из джедаев не смог понять, кто же я на самом деле. Видимо, никому в голову не могло прийти, что в теле 9-летнего мальчика, привезенного в храм одним из мастеров, окажется давно ставший прошлым лорд Ситхов. Впрочем, желая подстраховаться, я держал мысли и чувства под жестким контролем, не позволяя себе ничего лишнего даже в глубине собственного разума. Тяжело, но это жизненно важно и необходимо. Ведь где гарантия, что где-нибудь за стеной не сидит мастер-менталист, который умудряется считывать меня, составляя отчет для ответственных за безопасность ордена персон? К слову о целителях. Несмотря на мои опасения, ничего страшного не произошло, хотя я и был готов к бою на смерть. Однако, состояние моей энергетики посчитали результатом условий жизни и темной стороны, окутавшей своим черным туманом Татуин. В целом же, вдумчиво проанализировав собственное состояние, я пришел к выводу, что никак иначе джедаи подумать и не могли. Моя аура представляла собой столь дикую мешанину тьмы, света и смеси проявления эмоций, отчего понять, кто именно оказался в стенах храма, попросту невозможно. Этого не смог сделать магистр Винду, а потом и целители. Втянуться в учебный процесс оказалось не слишком сложно. После того, как местные педагоги поняли, каков мой уровень знаний по базовым и техническим предметам, они выдали индивидуальное задание, загрузили на датапад, полученный от куратора, к которому меня приписали, набор материалов для изучения и отправили заниматься, не забыв зачислить в учебную группу того же возраста. Другое дело, что с фехтованием и рукопашным боем возникли сложности. Нет, из-за детского, плохо тренированного тела я не выделялся. Несмотря на существенный опыт, на фоне детей, что росли в храме, целенаправленно тренируясь под руководством здешних наставников, имели рацион, рассчитанный исходя из расовой принадлежности и постоянно растущих нагрузок, мои нынешние возможности смотрелись блекло. По сути, даже имея за плечами сотни поединков, результатом которых была смерть противника, мне приходилось очень сложно просто физически. Организм не успевал за разумом и очень часто не мог сделать то, к чему я привык. Часто, действуя по привычке, выработанной в прошлой жизни, я забывался и оказывался попросту битым. Увы, но годы рабства, когда голодом не морили, но сама еда не отличалась разнообразием и качеством, отсутствие системных тренировок и явные перекосы в сознании приводили к многочисленным поражениям. Ситуацию выправляли силовые техники. Стоило применить ускорение и известную мне разновидность центра бытия, как ученики уже не могли так легко со мной справиться, но, действуя от обороны, победу не получить. При переходе в атаку, меня умудрялись подловить и вновь обезоружить. Это было унизительно. Осознавать, что со мной справляется даже не падаван, а малолетний юнглинг, просто потому, что он жил в несколько лучших условиях, правильно питался и обладал возможностью ежедневно, полноценно, не скрываясь, тренироваться, в то время, как мне приходилось все делать тайком, тратя основную часть времени на работу в лавке у Отто. Я не делал для себя скидку на обстоятельства, молча сцепил зубы и тренировался, посещая фехтовальные залы ночью, где включал дроидов и занимался до тех пор, пока не падал без сил. Затем проводил восстановительную медитацию и вновь бросался на эти чертовы железки. Увы, но за неделю ситуация не выправится. Это мне было понятно, но и сидеть сложа руки, надеясь на то, что курс препаратов и рассчитанная целителями диета помогут быстро решить вопрос, не желал. Это было выше моих сил, бездействовать. Цин Драллик, которого Винду попросил контролировать мою подготовку, только качал головой, глядя на происходящее. Мужчина приходил в тренировочный зал во время каждого занятия группы юнглингов, к которой меня приписали. Он не вмешивался, не комментировал и не пытался как-то повлиять на ситуацию. Складывалось впечатление, что он лишь наблюдатель, посланный принять окончательное решение. В конечном итоге, он вмешался в ситуацию. «Мастер Вилора», — произнес мужчина, после того, как в результате пятиминутной схватки я вновь оказался обезоружен, думаю, юнглинг Скайуэкер будет заниматься у меня.